хозяин! — квакнул Кикимер голосом бычьей лягушки и низко поклонился, бормоча себе в колени. «Снова в старом доме моей хозяйки вместе со сквернителем крови Уизли и грязнокровкой!» «Я запрещаю тебе называть кого бы то ни было осквернителем крови и грязнокровкой!» — рявкнул Гарри. Кикимер с его носом-рыльцем и налитыми кровью глазами казался ему существом на редкость непривлекательным и до того, как он выдал Сириуса Волан-де-Морту. «Я собираюсь задать тебе вопрос», — продолжал Гарри, чье сердце при виде эльфа забилось быстрее, — «и приказываю ответить на него правдиво. Ты понял?» «Да, хозяин», — ответил Кикимер и снова поклонился. Гарри заметил, что губы эльфа беззвучно шевелятся, наверняка изрыгая оскорбления, которые вслух ему произносить запретили. «Два года назад», — сказал Гарри, сердце которого колотилось уже о самые ребра, — «в гостиной наверху был найден большой золотой медальон. Мы его выбросили. Ты после украл его?» На миг наступило молчание. Кикимер выпрямился и взглянул в лицо Гарри, а затем сказал: «Да». «Где он сейчас?» — ликующе спросил Гарри. Лица Рона и Гермионы радостно просветлели. Кикимер зажмурился. Похоже, реакцию на следующее его слово видеть ему ничуть не хотелось. «Пропал». «Пропал?» — повторил Гарри, чувствуя, как сникает весь его восторг. «Что значит «пропал»?» Эльф задрожал и даже закачался. «Кикимер!» — свирепо произнес Гарри. «Приказываю тебе...» «Наземникус Флетчер!» — проквакал, не открывая глаз, эльф. «Наземникус Флетчер украл все. Картинки мисс Беллы и мисс Цисси, перчатки моей хозяйки, орден Мерлина первой степени, кубки с родовым гербом и...» Кикимер глотал воздух, его впалая грудь быстро поднималась и опускалась, потом он открыл глаза и издал леденящий кровь вопль. «И медальон! Медальон хозяина Регулуса! Кикимер поступил дурно! Кикимер не выполнил приказа!» Гарри отреагировал инстинктивно. Как только Кикимер бросился к стоявшей в решетке очага кочерге, Гарри прыгнул на него и прижал к полу. Визг Гермионы смешался с воплями эльфа, однако Гарри перекричал обоих. «Кикимер, приказываю тебе хранить неподвижность!» Почувствовав, как эльф закоченел, Гарри встал на него. Кикимер так и остался лежать на полу, из его глаз лились слезы. «Разреши ему подняться, Гарри!» — прошептала Гермиона. «Чтобы он сам себя кочергой лупцевал!» — фыркнул Гарри и опустился рядом с эльфом на колени. «Нет уж!» «Хорошо, Кикимер, мне нужна правда. Откуда ты знаешь, что медальон украл наземникус Флетчер?» «Кикимер его видел!» — просипел эльф. Слезы, миновав нос, влились ему в рот, полный зеленоватых зубов. «Кикимер видел, как он выходил из чулана Кикимера с руками, полными сокровищ Кикимера. Кикимер сказал гадкому вору: «Перестань!» Но наземникус Флетчер засмеялся и убежал. «Ты сказал, медальон хозяина Регулуса. Почему?» — спросил Гарри. — Откуда он взялся? Что собирался сделать с ним Регулус? Сядь, Кикимер, и расскажи мне все, что ты знаешь о медальоне и о том, что связывало с ним Регулуса. Эльф сел, сжался в комок, опустил мокрое лицо между коленей и принялся раскачиваться взад и вперед. Когда он заговорил, голос его звучал приглушенно, но в тихой и гулкой кухне различался достаточно ясно. Хозяин Сириус сбежал с катертью дорога. Он был плохой мальчик. Он разбил своим беззаконным беспутством сердце моей хозяйки. А хозяин Регулус был истинной гордостью семьи, знал свой долг перед именем Блэка, знал, в чем величие чистой крови. Много лет он беседовал с темным лордом, который собирался вывести волшебников из тени, чтобы они правили маглами и магловскими выродками. И когда ему исполнилось 16, хозяин Регулус присоединился к темному лорду. Он так гордился, так счастлив был послужить. И однажды, через год после вступления в ряды, хозяин Регулус пришел на кухню, чтобы поговорить с Кикимером. И хозяин Регулус сказал, Старый эльф начал раскачиваться намного быстрее. Он сказал, что темному лорду нужен эльф. «Волан-де-Морту понадобился эльф?» — переспросил Гарри и оглянулся на Рона с Гермионой, которые выглядели не менее озадаченными, чем он. «О, да!» — простонал Кикимер. «И хозяин Регулус предложил ему Кикимера». «Это высокая честь», — сказал хозяин Регулус, — «честь для него и для Кикимера, который должен сделать все, что прикажет ему темный лорд, а потом вернуться домой». Кикимер закачался совсем уж быстро, теперь дыхание его перебивалось рыданиями. И Кикимер отправился к темному лорду. Темный лорд не сказал Кикимеру, что они станут делать, но взял Кикимера с собой в пещеру у моря. А за той пещерой была другая, гораздо больше, и в этой пещере было огромное черное озеро. У Гарри поднялись волосы на загривке. Ему казалось, что квакающий голос Кикимера долетает до него через простор той темной воды. Дальнейшее он видел так ясно, словно сам присутствовал при всем, что там происходило. «И там была лодка». «Конечно, там была лодка. Гарри знал ее, крохотную, призрачную, зеленую, заколдованную так, чтобы она могла нести к центру озера лишь одного чародея и одну его жертву. Вот, значит, как Волан-де-Морт проверил средства защиты своего крестража, позаимствовав никому не нужное бросовое существо домового эльфа. На острове стояла чаша, полная зелья, и темный лорд велел Кикимеру пить его. Эльфа трясло с головы до ног. Кикимер пил, и пока он пил, он видел страшное. Кикимер горел изнутри. Кикимер кричал, молил хозяина Регулуса спасти его, молил хозяйку Блэк, но темный лорд только смеялся. Он заставил Кикимера выпить все зелье и бросил в пустую чашу медальон и опять наполнил ее зельем. А потом темный лорд уплыл, оставив Кикимера на острове. Гарри видел все, как наяву. Видел белое змеиное лицо Волан-де-Морта, исчезавшее во тьме. Видел безжалостные красные глаза, не отрывавшиеся от сотрясаемого корчами эльфа, которому оставалось до смерти лишь несколько минут, потому что по истечении их он уступит безумной жажде, насылаемой жгучим зельем на своих жертв. Но дальше воображение Гарри идти отказывалось. Он не понимал, как Кикимеру удалось спастись. Кикимер хотел воды. Он подполз к берегу острова и пил из темного озера, и руки, мертвые руки, высунулись оттуда и утащили Кикимера под воду. «Как же ты выбрался?» — спросил Гарри и нисколько не удивился, обнаружив, что задал этот вопрос шепотом. Кикимер поднял уродливую голову и взглянул на Гарри большими, налитыми кровью глазами. «Хозяин Регулус позвал Кикимера назад», — сказал он. «Понятно. Но как тебе удалось спастись от инферналов?» Кикимер, похоже, не понимал, о чем его спрашивают. «Хозяин Регулус позвал Кикимера назад», — повторил он. «Понятно. И все-таки...» «Это же очевидно, Гарри», — сказал Рон. «Он трансгрессировал». «Но в той пещере нельзя трансгрессировать», — сказал Гарри. «Иначе бы Дамблдор...» «У эльфов есть магия, не такая, как у нас, правильно?» — сказал Рон. «В Хогвартсе они трансгрессировали в любую сторону, а мы не могли». Наступило молчание. Гарри переваривал услышанное. Как мог Волан-де-Морт совершить такую ошибку? И пока он думал об этом, Гермиона ледяным тоном произнесла: «Разумеется, Волан-де-Морт считал ниже своего достоинства вникать в особенности домовиков и на манер всякого чистокровки относился к ним как к животным. Ему и в голову не пришло, что они могут обладать магией, о которой он ничего не знает». «Высший закон домовика — приказ хозяина», — нараспев сообщил Кикимер. «Кикимеру велели идти домой, Кикимер пошел домой». «Вот видишь, ты сделал, что тебе велели, ведь так?» — ласково сказала Гермиона. «Значит, в невыполнении приказа ты не повинен». Кикимер, раскачиваясь все с той же скоростью, потряс головой. «Что произошло, когда ты вернулся?» — спросил Гарри. «Какими словами ответил Регулус на твой рассказ о случившемся?» «Хозяин Регулус очень встревожился, очень!» — заквакал Кикимер. «Хозяин Регулус велел Кикимеру спрятаться, из дома не выходить. А потом, это было немного позже, хозяин Регулус ночью пришел к чулану Кикимера, и хозяин Регулус был странный, не как обычно, в расстройстве ума, сказал бы Кикимер, и он попросил Кикимера отвезти его в ту пещеру, в пещеру, где Кикимер был с темным лордом». И они отправились в путь. Гарри снова видел все совершенно ясно, испуганного старого эльфа и худого смуглого ловца, так похожего на Сириуса. Кикимер знал, как открыть потаенный вход в пещеру, знал, как поднять со дна крохотную лодчонку, и на этот раз к острову, на котором стояла чаша с ядом, с ним плыл его обожаемый Регулус. «И он заставил тебя выпить зелье?» — спросил, охваченный отвращением Гарри. Но Кикимер лишь покачал головой и заплакал. Гермиона прижала ладонь ко рту. Похоже, она что-то поняла. «Хозяин Регулус достал из кармана медальон, такой же, как у темного лорда», — сказал Кикимер. Слезы уже текли по обеим сторонам его рыльца. «И он велел Кикимеру взять его, и когда чаша опустеет, поменять медальоны». Рыдания Кикимера обратились в подобие скрежета. Гарри приходилось напрягать слух, чтобы разобрать его слова. «И он приказал Кикимеру уйти без него, и он велел Кикимеру идти домой и никогда не говорить хозяйке, что он сделал, но уничтожить первый медальон. И он выпил все зелье, а Кикимер поменял медальоны и смотрел, как хозяина Регулуса утаскивали под воду и...» «Ах, Кикимер!» — простонала расплакавшаяся Гермиона. Она опустилась рядом с эльфом на колени, попыталась обнять его, но он немедля вскочил на ноги и с нескрываемым отвращением отпрыгнул от нее. «Грязнокровка!» — коснулась Кикимера. «Что сказала бы хозяйка?» «Я же велел тебе не называть ее грязнокровкой!» — рявкнул Гарри, но эльф уже и сам наложил на себя взыскание, упал на пол и начал биться об него лбом. «Останови его! Останови!» — закричала Гермиона. «Разве ты не видишь, как ему плохо? Они же обязаны подчиняться любому приказу!» «Кикимер, стой! Стой!» — крикнул Гарри. Эльф лежал на полу, задыхаясь и дрожа. Вокруг его носа поблескивала зеленая слизь. На мертвенно-бледном лбу, которым он колотился о пол, набухали ссадины, налитые кровью глаза припухли, наполнились слезами. Ничего более жалостного Гарри еще не видел. «Итак, ты принес медальон домой», — сказал он. Ему было не до милосердия, требовалось выяснить все до конца. «И попытался уничтожить его». «Что не делал Кикимер? Он не смог даже царапину на нем оставить», — простонал эльф. «Кикимер перепробовал все-все, что знал, и ничего, ничего не помогало. Так много могучих заклятий было наложено на крышку медальона. Кикимер был уверен, чтобы уничтожить медальон, нужно его открыть, а он не открывался. Кикимер наказал себя и попробовал еще раз, потом еще наказал и опять попробовал. Кикимер не смог выполнить приказ, Кикимер не уничтожил медальон, а его хозяйка сходила с ума от горя, потому что хозяин Регулус пропал, а Кикимер не мог рассказать ей, что случилось, потому что хозяин Регулус велел ему не говорить никому в семье о том, что было в пещере». Кикимер зарыдал так, что произносить связных слов больше уже не мог. По щекам смотревшей на него Гермионы текли слезы, однако притрагиваться к нему она больше не решалась. Даже Рон, к поклонникам Кикимера не принадлежавший, выглядел расстроенным. Гарри опустился на корточки, потряс головой, стараясь прояснить ее. — Я не понимаю тебя, Кикимер, — в конце концов сказал он. — Волан-де-Морт пытался убить тебя. Регулус умер, чтобы сокрушить Волан-де-Морта. И все-таки ты с радостью выдал ему Сириуса. «Гарри, у Кикимера голова устроена по-другому», — сказала Гермиона, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Он раб. Эльфы-домовики привыкли к дурному, даже жестокому обращению. В том, что сделал с Кикимером Волан-де-Морт, ничего такого уж необычного не было. А войны волшебников... Что они значат для эльфов, вроде Кикимера? Он предан людям, которые добры к нему. И миссис Блэк, наверное, была добра, а Регулус был добр определенно. Вот он и служил им с полной охотой и разделял их верование. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — продолжала она, увидев, что Гарри собирается ей возразить, что взгляды Регулуса изменились. «Но, похоже, Кикимеру он об этом не сказал, так? И я, пожалуй, знаю, почему. И Кикимер, и родные Регулуса чувствовали себя в большей безопасности, придерживаясь давних воззрений на чистоту крови. Вот Регулус и старался защитить их всех. Сириус! Сириус вел себя с Кикимером ужасно, Гарри. И не смотри на меня так. Ты знаешь, что это правда». Когда Сириус перебрался сюда, Кикимер уже провел в одиночестве долгое время и, наверное, изголодался по хоть какой-нибудь привязанности. Уверена, мисс Цисси и мисс Белла были очень милы с Кикимером, когда он оказался у них. Вот он и услужил им, рассказав все, что они желали узнать. Я давно говорила, волшебникам еще придется заплатить за то, как они обращаются с домовиками. Что же, Волан-де-Морт заплатил. И Сириус тоже. Гарри не стал с ней спорить. Глядя на Кикимера, рыдавшего на полу, он вдруг вспомнил слова, сказанные ему Дамблдором всего через несколько часов после смерти Сириуса. «Сириус никогда не считал Кикимера существом, чьи переживания могут быть столь же глубокими, как человеческие». «Кикимер», — спустя некоторое время сказал Гарри, — «когда тебе станет немного лучше, сядь, пожалуйста». Прошло еще несколько минут, и, наконец, икота Кикимера стихла. Он сел и выпрямился, потирая глаза кулачками, совсем как маленький ребенок. «Я хочу попросить тебя кое о чем, Кикимер», — сказал Гарри. В поисках помощи он взглянул на Гермиону. Приказ Гарри хотел отдать мягко, но в то же время не притворяясь, будто это не приказ. Впрочем, его изменившийся тон, видимо, заслужил одобрение Гермионы. Она поощряюще улыбнулась ему. «Я хочу, Кикимер, чтобы ты отыскал наземникуса Флетчера, пожалуйста. Нам нужно выяснить, где медальон. Где медальон хозяина Регулуса? Это очень важно. Мы хотим закончить работу, которую начал хозяин Регулус. Хотим сделать так, чтобы его смерть не была напрасной». Кикимер опустил кулачки и уставился на Гарри. «Найти наземникуса Флетчера?» — проквакал он. «И доставить его сюда, на площадь Гриммо», — сказал Гарри. «Как тебе кажется, ты сможешь сделать это для нас?» Кикимер кивнул, поднялся на ноги, а на Гарри вдруг накатило вдохновение. Он вытащил из Хагридова мешочка поддельный крестраж, медальон, в котором Регулус оставил записку для Волан-де-Морта. «Кикимер, я хотел бы, чтобы ты взял эту вещь», — сказал он, вкладывая медальон в руку эльфа. «Она принадлежала Регулусу, и, я уверен, он был бы рад, если бы ты владел ею как знаком его благодарности за все, что ты...» «Перебор, дружок», — сказал Рон, когда эльф, взглянув на медальон, одурело и горестно взвыл и снова бросился на пол. Почти полчаса ушло у них на то, чтобы успокоить Кикимера, до того потрясенного переходом наследия рода Блэков в его полную собственность, что он и на ногах-то стоять не мог. Когда Кикимер наконец обрел способность хоть как-то передвигаться, все трое проводили его к чуланчику, посмотрели, как он старательно прячет медальон среди грязных одеял, и заверили, что в его отсутствии у них не будет дела важнее, чем охрана этого сокровища. Он отвесил два глубоких поклона Гарри и Рону и даже как-то смешно дернулся в сторону Гермионы. Возможно, то было попыткой уважительного прощального привета. А потом раздался обычный громкий хлопок. Кикимер трансгрессировал.